Перемены. Непередаваемое чувство вернуться в безопасные стены гильдии после всего произошедшего. С первого полета Хензель стал частью Дианы. Он отличался особой выносливостью и летел выше остальных, отчего его хозяйка втайне чувствовала небольшое превосходство, даже несмотря на присутствие молчаливой ведьмы рядом. Гриф спокойно выдерживал двоих. Его крылья переливались на солнце, словно шерсть воронова, и величаво рассекали небесные просторы. Леденящий ветер обжигал лицо, трепал волосы, но не мешал, а вызывал лишь счастливую улыбку. Здесь, в небе, Диана чувствовала себя такой свободной и счастливой, такой отчаянно живой, что все проблемы, конфликты, злость земли просто растворялись. Запах безудержных просторов, безумная колдовская свобода и настоящая жизнь. Их не было в гильдии примерно пару недель. Но после всех событий, разительно поменявших ее отношение к жизни, путешествие ощущалось так, словно от Силентиума, их отделяла целая вечность. И они все преобразились, стали совершенно новыми людьми. Возвращаться после того, как жизнь буквально висела на волоске и чудом не оборвалась, было чем-то новым, и Диана гадала, как их встретят гильдейцы. Будут ли расспрашивать о том, что случилось, и почему их не было так долго? Выразят ли свои переживания и радость, что все остались целы? Или, быть может, восхитятся ее отвагой? Ей не хотелось признаваться, но в глубине души она чувствовала свою значимость в магическом альянсе и надеялась теперь заслужить уважение остальных. Однако все вышло иначе. Когда Диана решительно пересекла дубовые двери, первым, что встретило ее, был издевательский взгляд худощавого Стива, а уже потом вся остальная суматоха в главном зале. «Лорд смерти тебя дери! Что с тобой?» Насмешливо воскликнул он вместо приветствия и беспокойных расспросов, которые почему-то совершенно точно представлялись ей в голове. Диана сжимала правую руку с порезом, оставленным на память подлым пиратом, и смотрела в пол. Предплечье ее было перемотано лоскутом сгоревшего вместе с кораблем платья. Поранилась. Смущенно буркнула она. «Что? Опять?» Прыснул Стив, прислонившись щекой к швабре, которую Диана заметила в его руках только сейчас. «Тебе что, так нравится калечить себя? Скоро вообще без пальцев останешься». «И тебе привет, паршивец!» Бодро поприветствовал его Алекс, выглянув из-за спины напарницы, а затем невозмутимо обогнул ее и приблизился к Стиву. После странного жеста, напомнившего удар кулаками, хотя задействованы были локти и плечи, оба принялись подтрунивать друг над другом. Диана тут же отогнала мысль о преображении, совсем ничего не изменилось. «А вы чего это?» Стивальд удивленно оглядел напарников. Диана была укутана в темно-зеленый камзол Алекса, а тот, в свою очередь, довольствовался плащом, накинутым поверх нагого корпуса. К дерзкому стилю демона все давно привыкли, но от Алекса такого мало кто ожидал. «Заинтересовались местной модой южных ветров?» Диана вздохнула. «Нет, правда», — не отступал Стив. «Долго объяснять», — отмахнулся Алекс. «Это была вынужденная мера». «Кстати, а вы слышали последние вести?» — спохватился Стив. «Нет, какие?» Он не успел ответить. Из дальнего угла помещения раздался голос, отвлекший их от обсуждения. «Ал, скорее, нужна твоя помощь!» «О, Клим!» Алекс сорвался в сторону грифельной доски с объявлениями, которая значительно поредела. В том углу возился долговязый маг. Двумя руками он пытался удержать верхнюю часть полотнища, рисковавшего вот-вот рухнуть на пол. Распустив крылья, Нефилим опрометью взлетел к потолку и удержал алое полотнище с изображением перекрещенных мечей, символ священной канцелярии. После того, как все было улажено, Алекс втянулся в обсуждение гильдийцев. Правее от них за стойкой виднелись две фигуры. Одну из них Диана узнала мгновенно. На душе потеплело. Камеристка в бежевом платье с пышными юбками в пол принесла ребятам поднос с напитками. Те благодарно приняли кружки, и Бешамель, одарив их радушной улыбкой, вернулась за прилавок. Напротив камеристки за стойкой сидела незнакомка. Был виден только ее профиль, так что угадать лицо в приглушенном свете Диане не удалось. Однако прямая осанка, бледная кожа и чистейшие, как снег, волосы, собранные в растрепавшуюся косу, говорили о многом. «Северянка», — решила Диана. Тем временем знамя все же рухнуло с громким треском, и обе девушки испуганно дернулись. Незнакомка приложила ладонь к груди и принялась ругать почему-то Клима. «О!» — усмехнулся Стив, наблюдая за беспорядком. «Кажется, ты нужна этим недорослям». «Вот еще!» — фыркнула Диана. Клим и Алекс виновато вздохнули и принялись возиться с полотнищем. Судя по спокойному поведению Климлида, Тора так и не вошла в гильдию вслед за напарниками. Сергиуса тоже нигде не было видно. Похоже, нелюдимая ведьма и демон специально отстали от компании и решили повременить с бурными приветствиями, хотя их и не намечалось. И все же Диане было досадно. Никто даже не поинтересовался, как прошло их задание и почему они вернулись гораздо позже, чем планировали. Все вели себя так буднично, словно они ушли только вчера, и разлука была короткой. Хотя чему удивляться? Это же их работа. Некоторые, как рассказывала Бешамель, пропадали на заданиях и по несколько месяцев. Взять ту же северную незнакомку, которую Диана раньше не видела. Так что никакой она не отличный инквизитор. Есть маги, которые ночуют среди таких опасностей, что ей даже не снилось, и при этом никак не кичатся своими заслугами. Ей стало стыдно. «Так как это произошло-то?» — вновь прицепился Стив, вырвав ее из размышлений. «Что именно?» Он окинул ее нетерпеливым взглядом, все еще продолжая обнимать швабру. «Опять стала жертвой крахнийцев?» «А, нет», — отмахнулась Диана, — «всего лишь безумца и пирата». «Безумца пирата?» По его угловатому лицу стало ясно, что Стива интересовала именно эта деталь, но ничуть не то, с чем ей пришлось столкнуться. «И безумца, и пирата», — поправила Диана, про себя удивляясь. А не сошла ли она с ума, если говорит о подобных вещах так просто, будто темой их обсуждения являлась погода? «А-а-а!» — понял Стивальд. «Рука все еще мучает?» Диане на лицо вытянулось, улыбка исчезла, в груди появилась тяжесть. Что-то внутри свербело, ограничивая поступление кислорода в легкие, отчего дышать стало труднее. Она моргнула и снова оказалась в той черной тесной комнате. Фрагменты проносились слишком стремительно, рассудок не успевал воспринимать их. Вот кровавый глаз, металл вместо лица, разлагающаяся кожа под чернильным капюшоном, но взгляд, жгучий, пронзительный, глубокий, развеивает иллюзию и позволяет четко понять, это не кожа из серебра, это маска, влетая в нее. Изощренное зрелище, которое предвещает смерть без пути назад. От этого затошнило. Лоза оплела руки, сдавила горло, шипы рвали кожу, скверно медленно ползла к единственной живой плоти. Нет. Сзади ее подхватили крепкие руки, вытеснив злой морок и вернув назад к Стиву, пытавшемуся уклониться от мытья полов. Тот все еще ждал ответа, и, судя по тому, что он даже не сдвинулся с места, прошло лишь мгновение. Что это было? Снова вспышка странного приступа. «Рука?» Диана уперлась в спасительную опору. «Ну да, вон же у тебя правая рука перевязана. Это тебя кто-то из твоих пиратов так? Или, как всегда, неудачно поранилась?» Она выдохнула, вытерла капли пота со лба и, наконец, вспомнила, где находится и что здесь ее жизни ничего не угрожает. «Стивальд, чего пристал?» Теплый голос за спиной развеял остатки миража. «От твоего неуемного любопытства люди уже не выдерживают и с ног валятся». «Юстин!» Диана подскочила на месте и радостно обернулась. Так вот, кто стал ее опорой. На его лице сияла лучезарная улыбка, голубые глаза смотрели с хитрым, присущим ему одному прищуром. «Ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть!» Она бросилась ему на шею, явно сбив с толку всегда уравновешенного и лишённого суеты наставника. «Я...» Только и смог он выдавить, расставив руки, но так и не коснувшись ее, после чего вернул себе прежнее самообладание. «Тоже несказанно рад». «Прости». Диана тут же отстранилась, не в силах сдержать счастливой улыбки. Она до безумия была рада возвратиться в родную безопасную гильдию. «Мне столько всего надо тебе рассказать, ты не поверишь». Она испытующе смотрела на наставника. Прямые волосы, переливающиеся лунным светом, тянулись к пояснице, будто бы отросли еще больше. Либо Диана сама себе внушила, что разлука действительно была длинной, и все здесь изменилось, либо же она и вправду начала смотреть на вещи под другим углом. От ее взгляда не утаился малахит, сверкающий в треугольном вырезе стоячего воротника. Она с нескрываемой радостью заметила и то, как выразительно камень подчеркивал живой блеск в некогда печальных голубых глазах, которые теперь улыбались. Но если бы она всматривалась чуть внимательнее, то смогла бы разглядеть и нехарактерный для наставника легкий румянец. «Нет бы сразу!» Стив не переставал обжиматься со шваброй. «Так нет же! Надо ставить людей в неловкое положение!» «Все в порядке», — заверил Юстин серьезным видом. «Мне необходимо кое-что обговорить с Эдгаром». По-деловому обратился он к своей ученице. «А затем вновь возобновим тренировки». Он кивнул и удалился. Диана не поняла этой внезапной дипломатичности и потому даже не успела что-либо ответить. «Ну и ну!» — сам себе усмехнулся Стив, покачав головой. «Стив, долго еще будешь отлынивать?» — окликнул знакомый голос. Стив возмущенно буркнул в ответ. «Я и так каждый день пашу, как проклятый! Я сюда в наемные маги подавался или в горничные?» «Думаешь, Эдгара устроит такая отговорка?» — парировал голос. Диана была уверена, что его обладательница при этом уперла руки в бока и задорно улыбнулась. Она наконец-то встретилась с лучшей подругой, когда та появилась в главном зале, выскользнув из соседней комнатки теплицы и прошла к ним, шелестя бордовыми юбками. «Дар, я так соскучилась!» Диана радостно прижалась к подруге. «Ди, ты так изменилась!» Та отстранилась и восхищенно оглядела Диану. «Мне не терпится послушать о вашем задании. Что у вас было?» «Сначала ты. Что тут у тебя? Как ты? Боже, будто 100 лет не виделись!» Долго обнимаясь, они уселись за ближайший столик. Дарина поделилась тем, что в отсутствие своей наставницы она хлопотала с бешамель по хозяйству, варила целебные настойки, а еще в свободное время помогала Юстину присматривать за лошадьми. Диана не успела ничего толком рассказать, едва она подняла руку, Дарина тут же заметила порез на ее правом предплечье. «О, ужас!» Она обратилась к Стиву. «Если тебе нечем заняться, принеси мне листья чабреца и корень иван-чая». Диана поразилась, насколько сильно теперешняя Дарина отличалась от той упрямой старшеклассницы. Сейчас перед ней сидела утонченная, проницательная и острая на язык девушка, настоящая волшебница. Стив отложил швабру и уже собрался исполнить просьбу, как вдруг застыл. Перед ним выросла рыжекудрая ведьма. «Наконец-то вы поняли, как нужно пользоваться Стивом, девочки!» — одобрительно кивнула она. «Что еще за...» — Стив вытаращил глаза и жалобно прокричал куда-то в сторону. «Прошу, не оставляйте меня одного с ними. Уж слишком много женщин на один клочок земли!» На этот клич обернулась беловолосая незнакомка. Обменявшись с ней взглядом, Тора не изменилась в лице, как будто видела ее тут каждый день, и направилась на второй этаж, игнорируя жалкие попытки Клима что-либо у нее выспросить. «Кто это?» — шепнула Диана подруге, отметив, что незнакомка, как и Бешамель, очень хорошо со всеми ладила. «Это?» — Дарина посмотрела в сторону прилавка, параллельно обрабатывая рану на ее руке. «Стефания, ты разве не знаешь ее?» Неожиданно раздался грохот. Из рук Стива выпала швабра, перевернув ведро и расплескав воду по полу. Он разгоряченно возопил: «Заставь дурака Богу молиться!» — устало прокомментировала целительница. Диана же не обратила внимания на ругань неподалеку. «Чернокнижница Стефания, припоминаю. Кажется, мне рассказывали о ней. Да, она гадает по картам, а еще знает толк в любых заклинаниях и магических знаках, даже темных». Диана завороженно уставилась на ведьму, которая держалась благородно и уверенно. «Она редко появляется здесь, живет от задания к заданию без продыху». Дарина обработала рану листьями чабреца, наложила прохладный иван-чай вокруг пореза и принялась заматывать руку. «А еще она сестра Клима». Диана покосилась на Стефанию. Что-то в ее внешности казалось ей неуловимо знакомым, северным. «Не дергайся», — пригрозила Дарина. «Да, и я удивилась, они ведь совсем не похожи. А потом я узнала, что они сводные. Стежка очень добрая, мы с ней сразу подружились. И вы подружитесь. Ну вот, готово». Диана осмотрела свое перемотанное предплечье и поблагодарила подругу. Но та оторопела, скользнув взглядом за ее спину. Диана обернулась. Мимо них проходил никто иной, как черствый демон, соизволивший, наконец, появиться в гильдии. Заметив двух подруг, с нескрываемым любопытством смотревших в его сторону, он зачем-то остановился. Убрал руки в карманы свободных штанов и кивнул так скупо, словно у него каждое движение было на счету. «А ты?» — обратилась Дарина к Сергиусу, от которого так и струилась мрачная неприступность, точно он герой-антагонист темного фэнтези. «Как?» «Отлично». Сухо бросил тот, даже не удостоив ее взглядом. Помолчав немного, он добавил с тем же равнодушием: «А что?» «Я же лекарь. Переживаю за всех, потому и спрашиваю». Дарина неуверенно пожала плечами, достойно выдержав напор хмурых глаз. Однако ее лицо тревожно вытянулось, что и когда она могла сказать не так. «Еще одна». Процедил он сквозь зубы и покинул их общество. Дарина недоуменно посмотрела ему вслед. «Что это с ним?» — спросила она после того, как демон скрылся за прилавком. Его радушно приняла Бешамель, с готовностью предлагая поесть и выпить, на что он едва заметно улыбнулся. Не зря ее называли душой и сердцем гильдии. Камеристка умела находить подход к каждому. «Ай!» — только отмахнулась уставшая Диана. «Вроде все нормально». Она подозревала, что переживания подруги были вызваны не только целительскими способностями, и как никогда желала влепить хороший подзатыльник этому упрямцу. Уютная комнатушка встретила ее запахом старой древесины, желанной тишиной и сквозняком, доносившимся с полей. Все здесь было по-старому. По обе стороны ждали две пустующие койки, между ними громоздкий расписной сундук под распахнутым окном. Над кроватью подруги горела свеча, там же томились здоровенные тома и магические книги. В этом скрытом ото всех месте душой овладевали спокойствие и непричастность к внешнему миру. В этих стенах не было взволнованных лиц родителей и необходимости покоряться непонятному долгу, не было родственников, перед которыми надо пресмыкаться, чтобы угодить, не было власти глупых бумажек. Никто не заставлял становиться заложником обстоятельств и скорбеть по тому, к кому ты ничего не чувствовал. Здесь, в этой скромной обители, присутствовал лишь дух свободы. Здесь ее просто принимали такой, какая она есть, и ничего от нее не требовали. Здесь все было настоящим и живым, а там, в прежнем мире, словно каким-то неправильным, фальшивым. Диана искренне полюбила Силентиум и всех его магов за то, что они подарили ей эту свободу. Она прошла к своей кровати, сбросила с себя трёхлятый камзол и в задумчивости открыла сундук со всем снаряжением, каким успела обзавестись на Оде Гельсии. Но пока ее взгляд рассеянно скользил по складкам и драпировкам, мысли были сосредоточены на другом. Она взглянула на левую руку. После того, как Югай разрушил колдовство, странный недуг вернулся и окаймил предплечье темными отметинами. Диана медленно вздохнула. Она обязательно расскажет об этом старшему магу, как только все вернется на круги своя. На этой решительной ноте она захлопнула сундук. Выбор пал на платье с ромбообразным вырезом, длинными рукавами и серебряными наплечниками. К вечеру, когда с горизонта уже подбирались сумерки, а на пестреющем небе жемчугом рассыпались ранние звезды, Диана поняла, что не может лежать без дела. Предзакатная тишина разбавлялась плавным стрекотом сверчков. Закрыв окно и потушив свечу, она решила спуститься вниз и поболтать с Бишей, а заодно и сделать взнос в гильдию. Но к ее досаде прилавок пустовал. Многие маги любили в это время практиковаться и колдовать на соседней лужайке, провожая закат. В главном зале были только Алекс с Сергиусом и чернокнижница Стефания. А еще у камина читал книгу наставник Джьют, держа в руке дымящуюся трубку и стряхивая пепел в огонь. По мере приближения к залу Диана заметила еще и Стива. Тот с прикрытыми глазами расположился на скамейке, убрав руки под голову, видимо, отдыхал после генеральной уборки. Потоптавшись на месте, она решила пройти к своему напарнику. Алекс увлеченно рассказывал Стефании об их задании, и Диана застала уже конец истории. «Ну ничего себе!» Та в ответ сдержанно посмеивалась. Заметив Диану, она выразительно посмотрела на нее. «А ты новенькая, да?» «Я Стеша. Будем знакомы». «Диана». Она неуверенно ответила на рукопожатие. На тонких запястьях ведьмы звякнули многочисленные браслеты и обереги. Стефания повернулась к Алексу, словно Дианы тут не было. «А у меня вот сплошная тоска на заданиях. И заказчики такие требовательные. Никакого веселья». «И что было дальше?» Алекс явно был доволен тем, что его историю поглощают с таким интересом. и потому даже не обратил внимания на напарницу, продолжая делиться подробностями захватывающего приключения. Диана ощутила странный укол в груди. Ей вдруг страшно захотелось влепить ему подзатыльник. «А дальше?» Алик задумчиво взлохматил пепельную шевелюру и усмехнулся. «Как итог, мы пришли к мысли, что Диана умеет притягивать только чудил». «Не скажи», — пробормотал Стив с закрытыми глазами. На что именно он намекал, было известно лишь ему одному. «Мы?» У Дианы и без того колотилось сердце от необъяснимого гнева, а тут она и вовсе дернулась, метнув злобный взгляд на Сергиуса, который в их сторону даже не смотрел. Захотелось влепить подзатыльник и ему. «Да что это с ней?» Она постаралась взять себя в руки. Вздохнула размеренно, затем выдохнула и пришла к выводу, что нет смысла спорить с недалеким напарником и несловоохотливым демоном. Поэтому вполне дружелюбно поделилась с ведьмой. «Да, знаешь ли, тех, кто якобы влюбляется, а на самом деле хочет убить, чтобы стать темным, или взять в рабство пожизненно». Стефания рассмеялась, но, оглядев напарников, вдруг приняла серьезный вид. В бирюзовых глазах сверкнул испуг. «Подождите. Вас правда чуть не убили?» «Почти. Но все закончилось благополучно. Слава богам». Вдруг со стороны камина раздался смешок. Диана сразу поняла, кому принадлежал этот противный звук, и приготовилась к неминуемой стычке. «И что же тут смешного?» Алекс уронил кулак на стол и глянул на наставника из-под лобья. Джьюд Дориус ждал этого вопроса. Медленно, словно с наслаждением, играя на нервах исполина, он втянул дым, затем встал, расправив выглаженный сюртук, и выпустил серые кольца. Во всем его облике так и сквозила надменная величавость, с которой он глядел на каждого свысока, а убранные назад косы как нельзя лучше открывали наблюдателю всю его суть. Диана сжалась, как если бы очутилась в поле зрения хищника. «Всего раз отважились взять серьезный заказ, а столько соплей развели», — проговорил Джьют, затягивая сладостно-горький дым. «Магистр не станет поощрять подобную работу». Как легко, оказывается, можно обесценить чьи-то упорные старания вырасти, стать лучше, не быть обузой. «Да ты хоть можешь представить, что ей пришлось пережить!» Сквозь зубы процедил Алекс. Диана не сводила с него глаз. «Прежде всего надо думать головой. Всегда». Лицо Джьюды исказилось спесью. Дымные кольца полетели в сторону компании. «Не знали, что детям положено сидеть дома, а не разгуливать по лесам, дабы случайно не угодить в чужой и опасный для них мир? Каждый должен знать свое место». «Жью, ты перегибаешь». Настойчиво шепнула Стефания, ее брови выразительно сдвинулись. Диана ответила наставнику твердым взглядом. Ей удалось подавить неприятный ком в горле. Она повторяла про себя как мантру: «Не стоит печалиться из-за того, кто строит из себя до одури правильного, как будто сам изначально родился опытным магом и никогда не был подмастерьем». Но все же внутри обожгла обида. «Ты слишком уступчива, Стежка». Наставник перекинул неприязненный взгляд на ведьму. «Скажи мне». И ткнул трубкой в сторону Алекса и Дианы. «Если такие слабаки и рохли не в состоянии вынести подобное, то как мы можем ручаться за безопасность гильдии, особенно в нынешнее неспокойное время?» «Да что вы говорите?» Стив неохотно поднялся со своего места. «Ты...» Разум Алекса словно выключился. Взбешенный, он вскочил с места, в ярости замахнувшись кулаком. Он бы тотчас же врезал Джьюду, если бы его вовремя не остановила напарница, сорвавшаяся вслед за ним. «Алекс, стой!» Диана со всей силы вцепилась в него, охватив со спины обеими руками. Она ощущала его свирепое дыхание, чувствовала дрожь, бежавшую по лопаткам, и прижалась еще крепче к его спине. «Не надо!» Стефания встала, забеспокоившись. В воздухе повисло напряжение. Сергиус наблюдал за стычкой со своего места, продолжая равнодушно отхлебывать из кружки. «Только скажи еще хоть слово», — прорычал Алекс чужим голосом, глядя Джьюду в гиеновые глаза. Тот ничуть не дрогнул, насмешливо вскинул брови, специально испытывая терпение озверевшего исполина. «И что же? Поднимешь руку на наставника?» Джьюд качнул головой, обращаясь к Стефании. «Вот почему я убежден, что происхождение должно иметь весомую значимость. Лично мне никогда не понять, почему магистр и Эдгар так радеют от тех, в ком есть магические способности, даже если они необразованные выродки. Алекс снова сорвался с места. Диане пришлось приложить немалые усилия. Ее ноги буквально вросли в дощатый пол, руки сжали туловище напарника до боли в суставах. Она прекрасно понимала, что от Сергиуса помощи ждать нечего, поэтому не ослабляла хватку. Стивальд хотел помочь, но она помотала головой, и он растерянно остановился. «Ал, я прошу тебя, не нужно, пожалуйста». «Но он...» Неистово брыкался тот. «Он не стоит того», — спокойно шепнула Диана. «Ты ведь сам учил меня не обращать внимания, помнишь?» Алекс оставил попытки вырваться, и Диана, выдохнув, медленно убрала руки. Алекс продолжал щериться, но все же мало-помалу утихомирил свой пыл. Сергиус не сводил с них взгляда и вел себя так, словно происходящее его вообще не касалось. Но тут произошло сразу несколько вещей. Джьют кивнул взволнованной Стеше, как бы хмыкнув: «Ну, что я говорил?» Проигнорировал укоризненный взгляд Дианы и собирался покинуть общество ни на что негодных магов. Одновременно с этим Сергиус, допив, холодно усмехнулся одним уголком губ и поставил кружку на стол. Затем выпрямился, встал и направился в сторону Джьюда, ничем не выдавая хоть каплю заинтересованности. Никто ничего не успел понять. В следующий миг Джьюд со всей мощью отлетел в сторону, сбив пару стульев. Тишина взорвалась чудовищным грохотом. Наставник приземлился у прилавка. Диана и Стефания приложили ладони к губам. Алекс округлил глаза. Стив присвистнул, и все четверо перевели изумленный взгляд с наставника на Сергиуса. Он, всегда непреклонный, контролирующий каждую эмоцию ледяной демон, с равнодушным выражением потирал покрасневшие костяшки на правой руке. Никто не проронил ни слова, только Алекс кивнул, мол, так держать, дружище. Гробовую тишину нарушило слабое покашливание Джьюда. Диана боковым зрением увидела возню где-то справа, но не могла оторвать потрясенного взгляда от демона. Каким свободным он показался ей в тот миг. Да, он ни в ком не нуждался, оттого в нем нуждались многие. Ему нужны были лишь полет и огненный ветер, потому он не зависел от каких-либо уз или чувств и мог гнуть свою линию, подобно растению, которое ни у кого не спрашивает, ломиться ему через почву или нет. Из размышлений выдернул знакомый голос, который настаивал осмотреть плечо и обработать разбитую губу. Когда здесь появилась Дарина, откуда вообще взялась и как отреагировала на поведение демона, было последним, что интересовало Диану. Она все еще не могла прийти в себя. И только когда Джьют рявкнул на целительницу, и та была вынуждена отступить, Диана вернулась в реальность. Дарина молча смотрела на демона издалека, спрятанная покрывалом тени. Невозможно было понять, какие мысли занимали ее в тот момент. Когда солнце окончательно растворилось в теплом звездном вечере, зал наполнился оживленной толпой остальных магов. Даже уставшая Бешамель вернулась из кухни, но никто не успел застать того, что случилось ранее. Затем к ребятам прошел да нельзя серьезный Юстин. Он что-то спросил у ученицы, но та лишь отстраненно кивнула, так и не поняв, что именно хотел наставник. Следом в дверях показался Эдгар. Час от часу не легче. Он без удивления перешагнул разбросанные стулья, будто подобное обычно не выводило его из себя, и направился к скопищу гильдийцев. Стефания почтительно поклонилась старшему магу, тот кивнул в знак приветствия и задержал бездушный взгляд на новоприбывших. «Здрав...» «Замечательно. И вы здесь». Преемник обогнул подмастерье и направился к знамени священной канцелярии. Диана неловко закрыла рот. «Все, наконец, в сборе. У меня новое важное объявление от магистра. Кто не услышит его, проблемы ясно?» Осведомился он каменным голосом и угрожающе посмотрел на гильдийцев. Все отреагировали напряженным молчанием, а по лицам тех, кому удалось застать стычку Сергиуса с наставником, стало ясно, что недавнее происшествие полностью ими забылось. Алекс спокойно стоял рядом с Джьюдом, и оба приготовились слушать преемника. Диана перевела робкий взгляд на последнего в этом мрачном плаще с этими черными глазами и прошивающими лицо шрамами. Он казался самым настоящим злыднем, не ведавшим о доброте и снисхождении. И как тут заговоришь с ним о своем непонятном недуге, если он даже твое существование полностью игнорирует, Словно тебя здесь нет и никогда не было. Тут не то, что спросить совета. Даже подойти к нему страшно. Удивительно, что она выдержала нападение безумного Робина и кровавое венчание подлого Югая, но от требовательного взгляда старшего мага, никак не угрожающего жизни, сразу же терялась. Так бывает. Вышестоящие личности, имеющие определенное положение влияния, внушают страх гораздо больше, нежели мелкие злодеи-разбойники. Несмотря на все свои подвиги, в обществе таких людей ты все равно ощущаешь себя неуверенным и беспомощным. Но надо отдать должное. В отличие от Джьюда, старший маг обладал приятной наружностью, а точнее той, которая не отталкивает, а располагает. Густые темные кудри доставали до плеч и обрамляли нахмуренное, изможденное жизнью лицо. Суровые глаза никогда не смотрели презрительно, губы не кривились в издевательской насмешке, а хмурые брови не скидывались в попытке подловить ошибку в каждом твоем шаге. И если он не одобрял кого-то, а именно чужеземок, то делал это хотя бы с достоинством, никак не выделяя среди других и не заостряя внимание на их слабостях. Он относился ко всем на равных. «Значит так. С сегодняшнего дня для неопытных подмастерьев, магов и всех тех, кто занимает сан ниже наставника, вводится запрет на задания особой сложности, а также на любые заказы, содержащие даже малейшую вероятность опасности». Диана в неподдельной панике округлила глаза. Неужели она была безнадежной настолько? Но здраво поразмыслив, все же решила, что старший маг вряд ли стал бы из-за нее одной ужесточать правила, которые раньше никогда не менялись. «Впредь при выборе заказа всем магам необходимо согласовывать его непосредственно со мной или магистром». Продолжал он, буравя толпу прямым взглядом. «Брать заказы вместе с наставниками под их ответственность разрешается. Но отправляться самостоятельно, как раньше, запрещено. Своевольников будет ждать особое наказание, и лучше вам не знать, какое. Вопросы?» Воцарило тревожное и вместе с тем удивленное молчание. Диана кое-как заставила себя открыть рот. Сердце бешено колотилось. «Что-то случилось?» Эдгар сверкнул льдистыми глазами в ее сторону, и ей захотелось провалиться сквозь землю. Как перестать видеть в нем собственную мать? «Еще вопросы?» — поинтересовался он. «К чему эти ужесточенные меры? Что происходит?» Алекс тоже не остался в стороне, приготовившись вступить в спор. Волевой подбородок дернулся, но сам Эдгар остался непоколебим. «Если приказал магистр, значит, это необходимо. И значит, нужно неукоснительно подчиняться, Каллестис». «В духе старика!» — фыркнул кто-то в толпе, остальные гильдийцы подхватили это заявление хохотом. «Это не шутки!» Взволнованно шикнула Бешамель. В ее глазах отражалось беспокойство. «Речь идет о самих темных!» Толпа замерла, мгновенно растеряв веселье. «Спасибо, Бешамель», — кивнул старший маг, сверля подопечных немигающим взглядом. «Уверен, многие уже слышали, что за последнее время было убито несколько магов-инквизиторов». Дианой овладел первобытный страх. Тот разговор, случайно подслушанный в таверне, «Боже! Что же творится?» «Вы думаете, что к этому причастны темные маги?» — уточнила Стефания. «Канцелярия предполагает». Поправил Эдгар. «Это невозможно!» Стив переглянулся с чернокнижницей, та озадаченно кивнула. «Они давно растеряли прежнее могущество, да и сколько о них ничего не было слышно!» «Затишье длиною во множество лет еще не означает их непосредственную отставку». Эдгар скрестил руки. «Темные маги бессмертные, и никому не известно, что у них в голове». «И кто же это мог быть?» — загорелся Алекс. Никто не удивился боевому запалу вертопраха, который никогда не следовал всеобщему настроению. «Лорд демонов! Лорд войны, лорд... смерти!» — вставил Стив свое любимое ругательство. «Теней!» Эдгар перевел взгляд на новенькую. Только после повернувшихся в ее сторону лиц Диана сообразила, что произнесла свою мысль вслух. «Тебе что-то известно об этом?» Преемник приподнял подбородок, как бы выражая скептичность по отношению к осведомленности подмастерья. «Нет, но...» «Я слышала краем уха». Диана почувствовала, как настороженное внимание всех присутствующих приковалось к ней. От этого, а в особенности от серьезного взгляда Эдгара, которым тот вдавливал ее в пол, собраться с мыслями стало значительно тяжелее. Набрав побольше воздуха, она продолжила: «Я слышала, как в одном трактире двое посетителей обсуждали каких-то оставшихся четырех лордов и их присных. Еще они упомянули лорда теней и сказали, что якобы за него надвигается магический...» Она сглотнула и неуверенно договорила: «Геноцид». Это слово вызвало сумятицу среди гильдийцев. Все оживились, загомонили, не то испуганно, не то недоверчиво, но Эдгар коротким жестом приказал вернуть тишину. Его тяжелый взгляд не сходил с подмастерья, и она поспешила робко добавить: «Это лишь то, что я услышала. Я могу и ошибаться». «Ничего удивительного», — вставил Джьют. «Заткнись!» Тут же грубо осадил его Алекс, после чего спросил у Дианы: «Ты сказала, присные?» «Да», — кивнула она. «Один из них сказал что-то вроде: „Думаешь, темные сами по себе, а еще тот преступник, которого мы обезвредили, он ведь тоже грезил заполучить могущество, как у темных". Эдгар пропустил мимо ушей небольшую перепалку и утомленно выдохнул, прикрыв веки. Наши худшие опасения подтвердились. Молва добралась и до простого люда. Гильдийцы обернулись на дубовые двери. На пороге, вместе со свистом ветра, норовившим пробраться в сиротливое логово, остановился странник в дорожном плаще. Появление магистра в стенах гильдии было настолько редким явлением, что все, кроме старшего мага, застыли на месте с еще более удивленными лицами. Переглянувшись со своим преемником, старейшина Силентиума обвел внимательным взглядом всех своих учеников, высматривая кого-то определенного. Он будто созерцал сквозь все живое, отчего непроизвольно пробирал озноб. Но глубокие дорожки морщин и проседь в бороде создавали метаморфозу. Его лицо казалось гуманнее, вселяя уверенность, что ничего плохого с тобой не произойдет. Август Ллойд огласил спокойным хриплым голосом: «Никто не предполагал, что подобное дойдет и до наших дней. К сожалению, история не любит, когда ее уроки не усваивают. Тьма всегда приходит и всегда отнимает жизни, этого не избежать. Однако геноцид — слишком громкое слово для пустой молвы, которую множит простой люд из врожденного инстинкта страха. Прошу не брать во внимание эти слухи, поскольку многие сведения склонны обрастать небылицами. Павшие инквизиторы — лишь разменная монета, которую темный с легкостью кладет на алтарь магического альянса в погоне за призрачной, никому неизвестной целью. Наступили неспокойные времена. Нам важно объединиться и не поддаваться всеобщему смятению, но при этом оставаться наготове. И все, что мы можем — держаться вместе. Поэтому я настоятельно прошу отнестись с пониманием к нововведению. Это вынужденная мера. Для вашей безопасности. И еще. Я знаю, что среди вас предателей нет. Я верю вам». Разразился невообразимый гам. Гильдийцы были горды и тронуты до глубины души проникновенной речью магистра Ллойда, настолько, что некоторые, в частности Алекс, даже не смогли сдержать слез. Непреклонный Эдгар пытался угомонить своих подопечных, но вскоре сдался. Как-то так вышло, что скорбный вечер обернулся пиршеством в честь смелых бойцов, которые пали, защищая границы магического мира от нечистой силы. Один Сергиус остался нетронут. Он стоял как бы отдельно ото всех, прислонившись к стене, и его руки, спрятанные в карманах, сжались в кулаки. Зубы скрипнули, а огненно-желтые глаза стали непривычно больше, словно неизъяснимое волнение подкралось к нему.